Потом, поставив сына на пол, стал рядом с ним на колени, взял огромный барабан и под звуки выбиваемого им марша заставил сына маршировать. По свидетельству другого очевидца, государь бывал строг своему наследнику, скажу даже в некоторых случаях немилосерд, что могло остаться в памяти сына в виде болезненных ощущений, которые вызываемы были резкими замечаниями, запрещениями выражать мнение молокососу, как он его называл. Никогда не забуду горьких слез цесаревича после прочтения ему официальной бумаги, в которой ему было сообщено высочайшее повеление, чтобы он никогда не утруждал себя ходатайством по прошениям на имя цесаревича поступающим. Свое понимание роли главы семейства и отца Николай I мог почерпнуть из собственных детских лет. Как известно, Павел I не доверял ни своей жене, ни старшим сыновьям, так что нормального домашнего очага Николай Павлович в детстве не ощущал. Отец, правда, охотно возился с младшими сыновьями, но у него не было для этого достаточно времени, да и погиб он, когда Николаю исполнилось лишь 5 лет. Надзор за воспитанием великого князя был возложен на генерала Ламсдорфа, который не обладал никакими педагогическими навыками или способностями. Относясь к воспитаннику как к рекруту, он частенько наказывал его линейкой, а то и ружейным шомполом, а то и просто кулаком. Мать Николая, вдовствующая императрица Мария Федоровна, вполне разделяла традиционность педагогических приемов генерала, так что с родительской заботой и семейным теплом Николай Павлович знаком не был, а потому и не считал их чем-то необходимым для своих детей. Любящий отец, общавшийся с сыном посредством официальных бумаг, это сильно, хотя и несколько странно. Однако, повторим еще раз, законы Николаевской системы одинаково распространялись на всех, в том числе и на наследника. Впрочем, Александру Николаевичу приходилось переживать и более неприятные мгновения, ведь в минуты гнева Николай I забывал о своем величии и вел себя с детьми самым оскорбительным образом. Он был законченным педантом, соблюдавшим распорядок дня, а может быть, просто установленный им для всех порядок, по минутам. Так вот, однажды за то, что цесаревна Мария Александровна опоздала явиться в назначенный час, и император прилюдно обозвал Александра Николаевича коровой, правда, так и не пояснив, чем виноват это животное, а также чем виноват наследник в опоздании своей супруги. Наверное, монарх посчитал, что распустил свою жену и не сумел установить дома требуемую императором военную дисциплину. Конечно, перед таким отцом дети трепетали и старались скрывать истинные мысли и чувства. Некоторые авторы утверждают, что Николай I не очень любил старшего сына и даже будто бы подумывал об устранении его от престола. Такие прецеденты в семье Романовых, как известно, случались, но тут было скорее другое. Действительно, однажды на параде Николай I вслух и непристойно обругал Александра Николаевича перед строем. В другой раз, заехав к сыну на дачу под Петергофом, государь увидел, что тот посреди дня играл с придворными в карты и надавал ему пощечин, но все это было в порядке вещей, дело житейское. Случай же об отлучении наследника от престола кажется явным преувеличением о правилах Николая Павловича. К тому же не будем сгущать краски, иначе жизнь царской семьи представится одноцветно черной. По-своему Николай I был внимательным отцом, но тем не менее отцом-императором, больше владыкой, нежели родителем. Он позаботился о прекрасном образовании сыновей и дочерей, тщательно следил за их успехами, карал за неудачи, мальчиков назначал шефами гвардейских армейских полков, а наследника престола еще и активно приобщал к государственной деятельности. Однако трудно поверить, что Александр Николаевич ощущал неизбывное семейное тепло и постоянное родительское внимание. Вмешательство же Николая I в учебный процесс сыновей, общение его с ними, носили характер набегов сеньора на владение вассалов. Вассалы трепетали, но ближе сеньоры от этого не становился. Николай I был суров не только к сыновьям, но и к дочерям. Скажем, великая княгиня Марья Николаевна была замужем и весьма счастлива за одним из Богорне, но ее отец считал этот брак мезальянсом и терпеть не мог мужа дочери. Во время визитов молодой четы в Россию Николай Павлович даже запрещал упоминать о новом титуле дочери, требуя, чтобы она по-прежнему звалась великой княгиней. Другая его дочь, Ольга Николаевна, страстно любила князя Борятинского, блестящего гусарского офицера. Император отправил его на Кавказ и всячески препятствовал продвижению по службе. Дочь же выдал за принца Вюртембергского, хотя о противоестественных наклонностях последнего шептались все европейские дворы. Мать Александра Николаевича, Александра Федоровна, была женщиной приветливой и приятной во многих отношениях. Образованная и одаренная большим художественным вкусом, она всю жизнь была склонна к меланхолии и мечтательности, прерываемой периодами бурной, но несколько непонятной активности. В молодости будущая императрица считалась богиней красоты и грации. Именно ее Жуковский назвал «гением чистой красоты». Эта удачная строка прославилась благодаря Пушкину, который переадресовал ее Керн в широко известном стихотворении. Тот же Жуковский посвятил Александре Федоровне следующие строки. «Все и робкая стыдливость под сиянием венца, и младенческая живость, и величие лица, и в чертах глубокость чувства с безмятежной тишиной, все в ней было без искусства, неописанной красой». Александра Федоровна никогда не употребляла слов приказания и приказывать, говоря, что произносить их имеет право только самодержец, она всего лишь его супруга. О скромности притязаний императрицы свидетельствует ее дочь Ольга Николаевна. Главным назначением мама было быть любящей женой, довольной своей второстепенной ролью. Улыбка и добрые слова были у императрицы всегда наготове, но все это как-то походя, свысока, мельком. К тому же доброта ее никогда не выходила за пределы достаточно ограниченного круга тех лиц, кого судьбе было угодно к ней приблизить. Всю жизнь Александра Федоровна, по словам Тютчевой, прожила в золотой клетке, сооруженной ей мужем, и относилась к числу тех правительниц, которые способны спросить, почему народ не ест пирожных, если у него не хватает хлеба. Может быть, и так, но... Когда некоторые дамы жаловались московскому митрополиту Филарету за то, что императрица танцует и гоняет за развлечениями, вместо того, чтобы думать о спасении души, тот обычно отвечал: «Возможно, но я думаю, что она, танцуя, попадет в рай, в то время как вы еще будете стучаться в двери». Как мы уже говорили, Александра Федоровна временами любила разнообразие. Предпочитала, чтобы вокруг нее было оживленно, красиво, даже блестяще, отчего семье и придворным приходилось нелегко. Суматоха и бестолковщина перемещений двора, вызванных очередной причудой императрицы, достигала своего апогея летом. По дорогам между Царским селом и Павловском, Петергофом и Гатчиной кочевали кареты и обозы, перемещая из одного пункта в другой придворных, мебель, прислугу, съестные припасы, гардеробы и тому подобное. Мало того, по распоряжению Николая I в нижней части Петергофа, на берегу моря, был разбит огромный парк, названный в честь любимой супруги Александрии. Здесь наскоро возвели несколько десятков построек, но все эти швейцарские шале, китайские пагоды, голландские мельницы, итальянские палаццо не были рассчитаны на долгую жизнь в суровых российских условиях. Они оказались настолько сырыми и холодными, что на стенах комнат императрицы росли грибы, а жаркая погода приносила другую беду. В помещениях становилось абсолютно нечем дышать. Зато с стороны этот городок выглядел не просто красиво, но и по-царски великолепно. В общем, хотели как лучше. К 40 годам Александра Федоровна заметно изменилась внешне. По словам очевидца, императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на чрезмерную худобу, исполнена неописуемой грацией. Ее манера держать себя далеко не высокомерна, а скорее обнаруживает в гордой душе привычку к покорности. Нервные конвульсии, память о 14 декабря 1825 года, примечание автора, безобразили черты лица, заставляли даже трясти головой. Ее глубоко впавшие голубые глаза выдавали сильные страдания, переносимые с ангельским спокойствием.